Юноша проснулся через 7 часов. В голове шумело и ужасно хотелось пить. Разомкнув веки, Храбров поднялся, с удивлением обнаружив, что совершенно обнажен. Впрочем, эта мысль сразу отошла на второй план. Ведь всего в 3 шагах от кровати на небольшом столике стоял графин с ярко-желтой жидкостью. Олесь вскочил с постели, наполнил стакан и начал жадно пить. Постепенно светлела голова, исчезла жажда, а тело налилось свежестью и силой. Постепенно Русич пришел в себя и начал с интересом рассматривать комнату. Это был поистине царский номер. Новые розовые обои с золотистым рисунком, тонкие прозрачные занавески и тяжелые багровые шторы. Весь пол устилали мягкие красные ковры. В комнате было одно большое окно, выходящее на площадь. Где-то сбоку виднелся угол ресторана. Трудно сказать, как использовали это здание 200 лет назад, но Браун нашел ему достойное применение. Возле столика стояли 2 мягких кресла. Храбров хотел сесть, но передумал. Он начал оборачиваться к кровати и от неожиданности замер. Стакан в его руке дрогнул, и часть холодной жидкости выплеснулась на грудь. Вскрикнув, юноша начал поспешно вытираться. В комнате раздался приглушенный девичий смех. Дело в том, что в постели Олеся лежала совсем молоденькая тосконка. Своими огромными красивыми глазами она изучала тело юноши. Закрыться чем-то было просто невозможно, да и уже, наверное, не имело смысла. «Кто ты?» — спросил Русич. «Веста», — с улыбкой ответила девушка. «А как я здесь оказался?» — удивленно спросил Храбров. «Ты не знаю, а я пришла по вызову. Твой друг нанял меня на сутки. Он сказал, чтобы я развлекала тебя». После этих слов тосконка откинула покрывало, и юноша увидел молодое красивое тело, небольшая упругая грудь, изящная талия и крутая линия бедер. Оторвать глаз от девушки Олесь был не в состоянии. Веста сделала призывный жест рукой и изменила позу. Храбров проклинал себя за слабость, но сдержать желание уже не мог. Несмотря на свой юный возраст, тосконка оказалась довольно опытной любовницей. Спустя час юноша и девушка были совершенно истощены и в обнимку уснули. Как и следовало ожидать, разбудил их Аята. Войдя в комнату, японец довольно бесцеремонно крикнул. «Общий подъем! Время для занятий любовью еще будет!» Русич тотчас сел, но вовремя остановился. Самурай стоял в обнимку с пухленькой брюнеткой. Причем она была совершенно не похожа на ту, которую Храбров видел в полдень. «Где моя одежда?» — воскликнул Олесь. «Под кроватью», — спокойно сказал Аята, усаживаясь в кресло. Он наполнил стакан освежающим напитком и разом его выпил. «Хорошо», — удовлетворенно произнес японец. «Всю жизнь бы так прожить. Мягкие кровати, красивые женщины, отличное вино». «Кстати, я до сих пор не могу понять, как эти парни охлаждают напитки. В 50-градусную жару они просто ледяные. Ведь не холодильники же у них стоят». «А почему бы и нет?» — раздался женский голос из коридора. В проеме комнаты появились Солана Кроул. Обе аланки явно преобразились. Девушки не теряли времени понапрасну. Вычищенная одежда, вымытые лица и волосы, аккуратная прическа. Из солдат они вновь превратились в обворожительных женщин. Впрочем, то, что увидели Олис и Линда, если их не шокировало, то во всяком случае удивило. Картина действительно была впечатляющая. Тина в полуобнаженном виде что-то пил. Рядом с ним расположилась тосконка в такой прозрачной одежде, что все ее выпуклости рассматривались без малейшего труда. В еще более нереспектабельном виде оказался Храбров. Он расположился в постели, а юная девушка обнимала его за пояс. Причем Олесь никак не мог нащупать свою одежду под кроватью. Язвительно усмехнувшись, Салан проговорила. «Я вижу, наши мальчики решили отдохнуть по полной программе». «А почему бы и нет?» — возразил Аята. «Кто знает, сколько нам осталось жить. Агадай свои последние сутки провел по-царски. Чем мы хуже?» Не умирать же девственниками. Кроул тотчас покраснела и громко выкрикнула. «Вы можете заниматься распутством сколько угодно, только не у нас на глазах. И пора подумать о деле». «А мы в ваш номер не врывались?» — спокойно ответил японец. «Для начала нужно хотя бы постучать в дверь. А во-вторых, спешить некуда. Группа нуждается в длительном отдыхе. Как мы его будем проводить? Наше дело. Не хотите ждать, идите одни». Олис хотела что-то сказать, но Линда ее остановила. Горячность и взаимные упреки сейчас были неуместны, тем более, что наемники говорили истинную правду. Торопиться не следовало. Необходимо разведать обстановку, выбрать маршрут и тщательно подготовить отход. Человек Коуна уже несколько часов постоянно дежурил на этаже. «Хватит спорить», — вымолвила сержант. «Ваше сексуальное развлечение – ваше личное дело. Однако Линк уже протрезвел и организовал за нами наблюдение. Пора бы и нам разобраться в ситуации». «Вот это другой разговор», – улыбнулся Тина, вставая с кресла. «Давайте выйдем и не будем мешать Олесю одеваться. Он еще слишком стеснительный. Через 15 минут мы будем готовы». Аланки развернулись и вскоре оказались в общем коридоре. Только здесь Олис смогла полностью выплеснуть свои эмоции. «Ты видела? Видела?» — возмущенно воскликнула девушка. «Он в постели с какой-то мерзкой проституткой. Неужели это доставляет ему удовольствие?» «Думаю, что да», — с сочувственным видом сказала Салан. «В тебе говорит ревность, и ты не можешь реально смотреть на вещи. Девушка в его комнате была весьма привлекательна». «Ревность? Да он мне безразличен», — резким тоном произнесла Кроул. «Меня возмущает подобное распутство. Они спариваются, как животные, не испытывая при этом друг к другу никаких чувств». «Но ведь ты не можешь предложить ему подобного», — возразила Линда. «Между вами лежит пропасть. Наемник-землянин и высокородная аланка. Более странного союза представить невозможно. Выкинь этого парня из головы и не мешай ему жить. Утеху от душевных ран он находит в любовных развлечениях с другими. Может, это и правильно. Молоденькая красотка ему как раз подойдет». Гневно посмотрев на подругу, Олис быстро пошла к своему номеру. Вскоре на глазах девушки появились слезы. Она ворвалась в комнату и бросилась на постель. Бедняжка рыдала от горя и отчаяния. «Господи! Как Олис мечтала оказаться вот так же, рядом с Храбровым, целовать Олися, ласкать, чувствовать его грубоватую мужскую силу. Если бы знала, что погибнет, то отдалась бы землянину, не раздумывая, но ведь всегда надеешься на лучшее. И в случае удачи ее связь с наемником станет позором для семьи. Допустить подобное Кроул не могла. Ее не поймут ни близкие, ни друзья, ни Алан». Группа спустилась на первый этаж и вошла в общий зал. Десятки людей тотчас повернулись к ним. Их рассматривали с интересом и удивлением, а кое-кто даже с ужасом. Слух о прорыве маленькой группы через сектор чистых уже облетел весь Морсвилл. Постепенно он обрастал самыми невероятными подробностями и превращался больше в миф, чем в реальность. Тем не менее, посетители заведения хотели увидеть столь удачливых воинов. И надо сказать, многие оказались разочарованы. Трое мужчин, две женщины и мальчишка. По залу прошел шепот. Все ожидали могучих гигантов с остальными мышцами, а эти парни почти не отличались от обычных людей. Лишь Коун и его банда сидели в стороне и с угрюмой решительностью посматривали на разведчиков. Они-то знали, на что способны земляне. Миновав несколько столов, наемники заняли свободное место, и почти тотчас к ним подскочил Нил Броун. Хозяин заведения уже переоделся и предстал в элегантном ярко-синем костюме. Обворожительно улыбнувшись, морсвилец довольно громко проговорил: «Я хочу вас поблагодарить за столь удачный выбор. Это честь для меня и моего заведения. Весть о вашем прорыве облетела весь нейтральный сектор, и у меня огромный наплыв посетителей. Честно говоря, я и сам удивлен. Ведь вы не потеряли ни одного человека». «Да», — ответила Аята. В зале раздался одобрительный свист, хлопанье в ладоши и топот ног. Тосконцы ловили каждое слово чужаков. Оторванность от остального мира порождала в них постоянный интерес к путешественникам. Что происходит за пределами пустыни смерти, жители Морсвилла представляли себе очень смутно. «Откуда вы пришли и где взяли такое снаряжение? Подобного оружия здесь еще не видели», — спросил Броун. Ответить самурай не успел. Из-за его спины вышел Линк и отчетливо, чтобы слышал весь зал, произнес: «Они прилетели с Алана и идут к космодрому. Если группа его достигнет, то на Тоскону высадятся захватчики. Уверяю вас, Морсвилл будет уничтожен. Здесь не пощадят никого, ни чистых, ни вампиров, ни чертей. Подобные подданные Алану не нужны. Так что если хотите жить, прикончите этих людей. Более опасных врагов в вашем городе еще не было». Воцарилась мертвая тишина. Несколько мутантов вскочили со своих мест. Кое-кто даже потянулся за оружием. Изменилось лицо даже у Нила. Повернувшись к разведчикам, он с трудом вымолвил: «Это правда?» Наступил критический момент. Ради общего благополучия морсвильцы могли пойти и на нарушение закона. Коун очень точно рассчитал свой удар. Время для откровенности было выбрано просто превосходно. Секунды тянулись словно годы. Во взглядах тосконцев появилась злость и решительность. Еще мгновение, и они бросятся в атаку. Необходимо было что-то срочно предпринимать. Первым сориентировался Храбров. Закинув ногу на ногу, Русич спокойным голосом возразил: «Это верно, мы солдаты. Но с чего вы взяли, что Салана? Поверили первому попавшемуся безумцу? Так ведь он такой же чужак, как и мы. А вдруг все как раз наоборот? Проверить это невозможно. Но я советую вам прислушаться к голосу здравого смысла. Мы знаем, что Алан уничтожил Тоскону и остался во главе звездной системы. Так неужели воины столь могущественной цивилизации будут вооружены арбалетами, мечами и кинжалами? По-моему, это самая веселая шутка, что я слышал за последнее время». Долго реплику юноши Брон не обдумывал. «А ведь верно!» — воскликнул морсвилец. «У солдат Алана наверняка были бы лазерные карабины. Я видел такое оружие на одном из наших наземных складов». «Вот-вот», — подхватил пришедший в себя Тина. «Мы двигались через всю пустыню пешком, заходили в клон. Этот мальчик тому свидетель, а ведь могли бы пересечь столь гиблое место на каких-нибудь машинах. Я, правда, их ни разу не видел, но читал о них в одной древней книге». «Все, им конец», — прошептал Линк, обращаясь к Алансу. «Сейчас я скажу об излучении, и толпа разорвет их на куски». «Ты что, спятил?» — воскликнул следопыт. «Это же наш смертный приговор. Земляне тотчас объявят нас аланцами, раз мы обладаем подобной информацией. Храбров устроил ловушку и ждет, когда ты попадешься и станешь спорить с ним». «Вот ублюдок», — вырвалось у советника. Тем временем хозяин грехов и пороков продолжал свои расспросы. Сейчас его уже больше интересовало оружие наемников. Мысль о баланских разведчиках исчезла так же быстро, как и появилась. На первое место выдвинулась выгода. «Так все же откуда вы?» — поинтересовался Нил. «С севера», — ответил Олис. «Наш город называется Кроссвилл. Мы сильный и многочисленный народ. Однако у нас возникли проблемы. Запасы складов иссякают, кончается металл, не хватает продуктов. Совет старейшин принял решение начать переселение. Но куда? Где остались плодородные земли? Именно с этой целью мы и пришли сюда. Если на юге окажется что-нибудь стоящее, кроссвельцы двинутся вслед за нами». Юноша импровизировал. Его разобрал порыв красноречия, и остановиться Храбров уже не мог. У морсвельцев не должно остаться никаких сомнений. В противном случае группа никогда не покинет нейтральный сектор. К аланцам испытывают ненависть все жители Тосконы. «Но каким ветром вас занесло в Морсвилл?» — не унимался Броун. Вряд ли этот город представляет ценность. Здесь нет ни плодородной почвы, ни воды, ни богатых складов. Все давно поделено, и даже за оставшиеся крохи идет отчаянная борьба». «Мы это уже поняли», — проговорил Аята. «Однако у нас возникли определенные сложности. В пустыне группу преследовали те люди, что пытались оклеветать нас сейчас. Вдобавок ко всему, мы уничтожили разведчиков властелина в пустыне, и они выслали за нами погоню. Двое наших солдат погибли». «Вы хотите сказать, что оторвались от властелина в пустыне и потеряли при этом всего двух человек?» Вмешался в разговор какой-то мужчина в черной рубахе и рваных полинявших штанах. «Именно это я и говорю», — подтвердил самурай. «Мы убили около 10 мутантов, но победа досталась нам очень дорого». 10 властелинов в пустыне?» — переспросил Морсвелец с иронией и захохотал. Его смех поддержали все присутствующие в зале. Вскоре это превратилось в общий гвалт. Сказать что-нибудь в таком шуме было совершенно невозможно. Подвыпившие тосконцы веселились от души. Ни один человек не поверил рассказу землянина. Подобное вранье им приходилось слышать нечасто. Хохотал даже Нил. Чтобы не упасть, он сел на стул и закрыл лицо руками. «А вы шутники!» Наконец вымолвил горожанин в черной рубахе. «Я присутствовал, когда властелины пустыни вторглись в сектор трехглазых. Это не воины, это монстры. Своими палицами они буквально косили ряды врагов. Неудивительно, что трехглазые обратились в бегство. А вы говорите о двух погибших?» Мужчина вновь захлебнулся от смеха. По залу прошла волна выкриков и воплей. Морсвельцы открыто издевались над чужаками. Это взбесило Тина. Он хотел вызвать кого-нибудь на поединок, но Олис его удержал. Ввязываться в драку из-за пустяка им не следовало. В самый разгар балагана к хозяину заведения подошел один из стражей порядка и что-то ему шепнул. Лицо Броуна изменилось от удивления и испуга. Он тотчас вскочил на ноги. «Не может быть!» — вырвалось у тосконца. Однако воин молчаливо кивнул головой. И тут стало происходить что-то странное. Шум в зале постепенно затихал. Люди поднимались со своих мест и смотрели на вход. Разведчики сидели за столом и ничего не видели, а проявлять любопытство они считали недостойным. Впрочем, спустя пару минут все стало ясно. Возвышаясь над толпой, словно колоссы, через зал шли властелины пустыни. Морсвельцы испуганно шарахались от них в стороны, и вскоре образовался довольно широкий коридор. Это была группа Карса. Они только что узнали о прорыве сквозь сектор чистых своих врагов и тотчас направились в грехи и пороки, чтобы не упустить из виду обидчиков. Остановившись перед Нилом, мутант, не церемонясь, сказал: «Ты хозяин заведения». Надо отдать должное Броуну, он держался очень уверенно. «Да». Раздался отчетливый и твердый ответ. «Нас 9, и мы хотим поселиться здесь дней на 5-7. Надеюсь, условия соглашения ты знаешь?» «Конечно», — усмехнулся Морсвелец. «За ваше содержание мне заплатит город. Комнат здесь вполне достаточно, однако есть одна проблема». «Какая?» — поинтересовался Карс. «В грехах и пороках не готовят человеческое мясо. Это заведение чаще всего посещают люди, и подобное блюдо им неприятны». «Какая щепетильность!» — скорчил гримасу властелин пустыни, но тут же продолжил. «Но это не важно. Мой отряд пришел в нейтральную зону не отдыхать, а по делу. Мы согласны на такое условие». В этот момент вождь заметил сидящих наемников. Их спокойствие и равнодушие вызвали у мутанта восхищение. Повернувшись к разведчикам, Карс, ничуть не смущаясь, произнес: «Я пришел сюда за вашими жизнями. Подобные обиды властелины пустыни не прощают никому. Больше ошибок мы допускать не будем. Ваш товарищ убил 2 моих лучших воинов, но возмездие свершилось, и так будет всегда. «Я заплачу любую цену, лишь бы рассчитаться с вами». А я-то пожал плечами и негромко вымолвил. «Могу встретиться один на один с любым твоим солдатом». Сразу несколько властелинов пустыни шагнули вперед, но вождь их остановил. Карс был довольно умным существом. Он видел в деле одного из разведчиков и реально представлял силу остальных. Эти чужаки сражались слишком профессионально. «Все в свое время», — с отвратительной гримасой сказал он. Мутанты больше не проронили ни слова, и, взяв несколько кувшинов воды, мясо и хлеб, двинулись вслед за худощавым молодым человеком. Он выполнял в грехах и пороках ту же работу, что и Эллен. Подобных посыльных у Броуна было десятка два. Они постоянно бегали среди столов, и на них никто не обращал внимания. Как только мутанты скрылись из виду, все взоры тотчас обратились к разведчикам. Их слова, сказанные 10 минут назад, теперь имели совершенно другой вид. То, что казалось ложью, получило реальное подтверждение. С усмешкой победителя на лице Тина проговорил. «А где же знаменитое пиво? Мне до сих пор его еще не предлагали».